Глава 15. Кровавый лорд. Нагнал я свой небольшой отряд довольно быстро. В отличие от других земель, владения кровавого лорда хорошо охранялись, и вампиры тут были гораздо сильнее. Их уровень варьировался от 80-го и чуть ли не до 100-го, и даже у таких сильных воинов, как Таурас и Интериор, бывали проблемы с ними, особенно если кровососов было много. Когда к ним присоединился я, скорость продвижения по землям сильно увеличилась, но мне все равно было как-то не по себе. Мне не нравилась ситуация, в которую я попал, ибо выбора было только два. Победить армию рейд-вторженцев, что, по моему мнению, невозможно, либо убить кровавого лорда. Я не знал, насколько он силен, поэтому это могло оказаться для меня непосильной задачей. Если проиграю, что я буду делать? Ответа на этот вопрос я не знал, поэтому усилием воли заставил себя выкинуть из головы эти мысли и идти дальше. И вот мы наконец-то пришли. Замок Нилита гораздо больше, чем те, в которых нам приходилось бывать ранее. У этого даже ров был. Как только мы пересекли невидимую черту, на нас сразу же обрушился дождь из стрел и боевых заклинаний. «Я пойду решу проблему с лучниками и магами, а вы не высовывайтесь!» Разбежавшись, я принял форму роя и устремился на своих врагов. Я уже собирался устроить вампирам настоящий геноцид, как вдруг столкнулся с одной неприятной проблемой. На стенах замка оказалось довольно много магов, которые, скооперировавшись, возвели какую-то магическую защиту, причем задействовали в ней магию света и огня. Видимо, среди них есть обычные люди. Плохо. Мои насекомые, вернее, будет сказать я в обличье роя, налетел на магический купол. Первые ряды насекомых сгорели заживо, а сам я испытал довольно неприятные ощущения, но не остановился. Я продолжал атаковать стену, заставляя каждую частичку себя вгрызаться в магический купол, тем самым источая его энергию. Сначала ничего не происходило. Мои насекомые умирали, сгорая в магической энергии света и огня. Было невероятно больно, но я усиливал давление, и вскоре это дало свои плоды. На магическом куполе образовалась маленькая трещина, которая с каждой секундой начала увеличиваться в размерах, и вскоре защита не выдержала. Она треснула и рассыпалась на множество осколков, а мои насекомые наконец-то добрались до своих целей. Их осталось не так много. Выжила примерно 1/3. Но этого количества хватило, чтобы внести хаос в ряды кровососов. От саранчи не было защиты. Вампиры отбивались как могли. У некоторых это даже получалось. Особенно хорошо моему рою противостояли маги огня и света. Но тут их было очень мало. Выделив их как приоритетные цели, я быстро справился с ними, а потом занялся остальными. Заклинание закончилось в самый неподходящий момент. Я как раз ворвался в кучу вампиров-магов, но вдруг обнаружил, что уже принял нормальный облик. Вампиры удивились не меньше меня, поэтому тоже не сразу среагировали. «Не стой столбом!» — услышал я крик Морти. Опомнившись, я сразу же воспользовался волной порчи, и десятки заживо сгнивающих вампиров упали на землю. Использовав призрачный рывок, переместился в какую-то постройку и немедля воспользовался ликами смерти, предварительно влив туда получен опыт, которого, стоит отметить, было очень много. Так как тут была практически элита, экспы мне дали много, и я снова поднялся на пару уровней. В руке у меня загорелось 5 черепов, которые я тут же отправил на исцеление своего тела. За этим заклинанием последовал доспех мертвого рыцаря и щит тьмы. Усилив себя несколькими бафами стихии ветра, я хотел было покинуть постройку, но снова попал под действие какого-то заклинания. В этот раз вампиры просто решили сжечь меня вместе с этой постройкой. Черт, об этом как-то не подумал. Я попытался воспользоваться призрачным рывком, но врезался в невидимую границу. «Морти, все в выживаемость!» — приказал я оружию. Несмотря на то, что на мне висел баф щита смерти, дамага прилетало немало, и я немедленно плавился под натиском огненной стихии. Когда у меня сгорело больше половины хитов, часть урона начала поглощать ШЖС. Хиты стали проседать медленнее, но положение мое от этого лучше не стало. Лики смерти были еще на откате, и было непонятно, успею ли я ими вновь воспользоваться до того момента, как умру, а ни один из имеющихся у меня рывков не мог пробить эту защиту. Черт! Мое шаткое положение спасли Таурас и Интелиор. Когда они поняли, что обстрел прекратился, и все оставшиеся враги отвлеклись на меня, они не стали терять время и тоже бросились в атаку. С помощью сделанных мною цепей бывший искатель забрался на стену, после чего помог подняться и Таурасу. Оказавшись на стене и увидев, что все маги заняты Сжиганием моей и так мёртвой тушки они напали на них. Сделать это неожиданно не удалось, но и этого оказалось достаточно. Им удалось нарушить концентрацию магов на заклинание защитного поля, и я смог вырваться наружу. «Но держитесь, твари!» — прорычал я и собрался воспользоваться рывком, как вдруг услышал голос Морти. «Берегись!» — закричало оружие, но было уже поздно. Сверху на меня обрушилась чья-то очень мощная атака. Я не успел среагировать, за что и поплатился. Меня впечатало в землю, и лишь помощь Морти, который успел выставить обе руки, чтобы немного погасить инерцию атаки противника, спасла меня от неминуемой гибели. Нилит Ван Кросс, Кровавый Лорд, 225 уровня. Гласила табличка, которая висела над головой красивого молодого мужчины лет эдак 30. Его кроваво-красные глаза с интересом изучали меня, а на лице застыла лукавая ухмылка. Одет вампир в парадный мундир черного цвета с бордовыми вставками, темные штаны и высокие кожаные сапоги с металлическими набойками на носках. Вооружен он не то шпагой, не то рапирой. Чем могу быть поле... Кровавый лорд хотел было сделать реверанс, но на него сверху обрушился Таурас, намереваясь разрубить его топором. Нилит сделал быстрый шаг в сторону и принял удар призрака на шпагу, после чего резко махнул ей в сторону. Призрака отнесло на добрых 30 метров в сторону, и он врезался в стену. «Немезис, Тальт, займитесь этими недотёпами!» Громко крикнул вампир, и рядом с Таурасом и Инталиором появились два вампира. Призраку досталась хрупкая на вид девушка, вооруженная двуручным мечом, а у мертвью мелкий пацанёнок с кастетами. «Вот теперь можно нормально поговорить. Меня зовут Нилит Ван Кросс», — представился вампир. «Альканор», — ответил я ему, и начал кастовать лики смерти, главное, чтобы он не сбил каст. «Не бойся, друг мой. Можешь лечиться, сколько тебе влезет. Я только начал развлекаться, и не хочу, чтобы все так быстро закончилось». «Он что, мысли мои читать умеет?» Вампир улыбнулся. «Походу, точно умеет. Вот чёрт». Появившимися в моих руках черепами я восстановил себе полное здоровье. «Морти, ты как?» — обратился я к своему оружию. «Та атака была очень сильной, на меня особо не рассчитывай. Я потратил практически весь свой магический потенциал, поэтому реагировать быстро не смогу. Я предлагаю распределить свой потенциал на силу и ловкость в соотношении примерно 40-60. Тебя такой расклад устраивает?» «Да, спасибо. Сильно не перенапрягайся», — ответил я оружию. «Закончили? Тогда начнем веселье». Вампир атаковал. Быстро, стремительно, а главное, очень мощно. Я выставил блок, но меня все равно откинуло на пару метров. «А ты хорош». Он исчез и оказался сбоку от меня. Укол, еще один. Его шпага двигается с невероятной скоростью. Пытаюсь отбить его удары или уклониться, но сделать это невероятно сложно. Активирую волну порчи, но лишь вскользь задеваю его. Фух, было близко. Ох уж эта театральная напыщенность. Использую порыв ветра и устремляюсь к нему мощным потоком шквального ветра, но, как и в случае с Тереком, уронить его не получается. Атакую серпами, но тот с легкостью уклоняется и делает несколько уколов шпагой. Правый бок взрывается острой болью. Да он настоящий монстр. Вампир делает несколько шагов назад. «Можешь еще раз подлечиться, но это будет последняя попытка. Постарайся придумать что-то поинтереснее, а иначе мне это быстро наскочит, и ты умрешь». Он убрал шпагу в ножны и сел. «Ах да, если почувствуешь, что ты готовишь другое заклинание, пеняй на себя». Нилит повернулся ко мне спиной и начал наблюдать за сражением своей приспешницы с Таурасом. Враги оказались под стать друг другу, и никто из них пока не мог взять верх друг над другом. «А твой друг хорош. Первый раз вижу, чтобы Немезис была так счастлива». Он повернулся ко мне и подмигнул. Скастовав лики смерти, я вылечился тремя черепами, а два других отправил в воздух. Дополнительный хил мог мне понадобиться. «А вот жульничать нехорошо». Вампир встал и вытянул руку вперед. На его ладони появилась сфера красного цвета, из которой начали формироваться длинные плети толщиной с палец. Два быстрых и хлёстких удара, и мои черепа были уничтожены. «Продолжим». Нилит вынул шпагу из ножен и встал в боевую стойку. «Я более-менее восстановился», — услышал я голос Морти. «Но все равно будь осторожен, он очень силен. Плюс это еще не вся его мощь. Я вижу, что он сдерживается и играет с тобой». Добавила оружие, хотя это я знал и без него. Вампир исчезает и появляется сбоку, Морти успевает перебросить все статы в ловкость, поэтому мне удается отбить 2 удара из 3. Бью волной порчи, но снова задеваю вампира лишь ее краем. «Попробуй его подловить на следующей атаке», — предупреждает меня Морти. Вампир исчезает и появляется сзади. Оружие резко вытягивается, и из лезвия кровососа устремляются 3 щупальца, одно из которых успевает схватить его за запястье. Резко разворачиваюсь, хватаю вампира за руку. «В интеллект!» — кричу оружию и использую на вампире старение. Он начинает получать некротический урон, а я даю ему добавки в виде призрачной акапеллы. Улыбка быстро слетает с лица вампира, и он пытается вырвать свою руку, но не тут-то было. Мы с Морти крепко держим его запястье, не давая ему и шанса на спасение. Я смотрю на его лицо и вижу, что он снова улыбается. В следующее мгновение тело вампира превращается не то в дым, не то в туман багряного цвета. «А ты хорош!» Он материализуется невдалеке от меня и начинает хлопать в ладоши. Теперь вампир не выглядит уже таким беззаботным. Его костюм потрёпан, лицо выглядит усталым, а из ушей обильно сочится кровь. Я просадил полоску его хитпоинтов почти наполовину, но вампир все равно выглядит довольным. Почему? «Нет, ты правда хорош и смог удивить меня. Твое оружие невероятно. Жаль, что после твоей смерти оно, скорее всего, исчез...» Я не даю ему договорить и, применив призрачный рывок, атакую его серпами, пытаясь отрубить голову, но не судьба. Нилит уклоняется от атаки, заносит руку назад и делает резкий укол шпагой мне в грудь. Я успеваю заблокировать, но сила удара оказалась настолько большой, что меня отбрасывает на 10 метров назад. «Скорее всего, исчезнет», — договорил он. «Ладно, ты убедил меня, что с тобой надо сражаться в полную силу. Поэтому начнем. Сказав это, вампир сделал несколько пасов руками, и из трупов, которыми был обильно усеян весь внутренний двор, к нему начала стекаться кровь. «Не давай ему сделать это!» Слова Морти вывели меня из некого ступора. Я снова воспользовался рывком и атаковал его. На мой удар встретил преграду в виде защитной сферы красного цвета, которая окружила врага. Сделав несколько шагов назад, я тоже начал кастовать заклинание. Выбор мой пал на смертельный сглаз, которым я собирался, если уж не убить, то во всяком случае сильно ослабить врага. Тем временем Нилит, впитав кровь с близлежащих трупов, полностью восстановил себя. Да еще и оделся в какие-то доспехи темно-алого цвета. Шпага его тоже изменилась, стала чуть ли не в 3 раза длиннее и теперь похожа больше на копье, нежели на оружие мушкетеров. На его лице снова появляется довольная улыбка, и он делает быстрый выпад в мою сторону. Расстояние, с которого вампир делал удар, было большое, и он не должен был дотянуться, но я ошибся. Нилит не ударил, он выстрелил из своей шпаги остриём, сотканным из крови магической энергии. С трудом, но я уклонился. «Это обманная атака! Сзади!» — кричит Морти, но уже поздно. Мою спину пронзает ужасная боль, но, несмотря на нее, я поворачиваюсь и применяю на нем смертельный сглаз. Мои хиты начинают резко таять, даже несмотря на то, что часть урона блокирует Шажеэс. Вампир тоже больше не улыбается. Я смотрю на его иконку и вижу на нем 3 дебафа, которые он получил от заклинания. Возгорание, очищение, аналог возгорания, только это магии света, и слабость. Черт, почему так мало? Причем ему достались не самые сильные. Пытаюсь избавиться от оружия у себя в спине, но вампир не позволяет этого сделать. Он горит заживо, но не выпускает шпаги. Мои хиты в красной зоне. «Морти! Извини, я делаю все, что могу. И так перекачал все ресурсы тебе в хиты. На большее я пока не способен». Хиты опускаются в красную зону, а полоска ШЖС начинает противно мигать. «Неужели все? Если я умру сейчас, то даже воскреснуть не смогу». Мысли беспорядочно мельтешат в моей голове. Я открываю в инвентарь в поисках хотя бы чего-нибудь полезного, и тут замечаю ее. Темная сущность Алиэты. При использовании делает нежить намного сильнее. Одноразовый усилитель, ранг мифический. Времени почти не остается. Беру ее черную сферу в руку и сдавливаю кулак, тем самым активируя ее. Получен 170 уровень. Получен 200 уровень. Вы достигли определенной ступени силы и можете эволюционировать. Желаете сделать это сейчас? Да? Нет? Что? Эволюция? Но почему нет вариантов? Так, не время об этом думать. Строчка хитов здоровья, опустившись ниже 10%, начинает противно мигать, а мое сознание гаснет. Будучи еще в сознании, нажимаю «Да», и мир перед моими глазами гаснет. Когда открыл глаза, первое, что увидел, это удивленные глаза вампира. Я посмотрел на свою полоску хитов и заметил, что она перестала мигать. Отлично, мое здоровье после эволюции восстановилось. А это значит, что теперь перевес на моей стороне. Так как оружие вампира сильно увеличилось в размерах, достать до него руками я не мог. Даже при условии того, что клинок шпаги торчал в моей спине. Сделав волевое усилие над собой, я попытался воспользоваться призрачным рывком, но не смог. Неужели он у меня исчез? Времени смотреть на скиллы не было. Нужно выйти из сложившейся ситуации по-другому. Несмотря на то, что тело у меня было мертвым, боль я все равно испытывал, поэтому осуществить мою задумку оказалось довольно сложно. Фух. Я мысленно собрался и сделал шаг назад, еще больше погружая клинок вампира в свое тело. Еще один шаг, за ним еще и еще. Теперь шпага торчит из моей груди примерно на 1.5 метра. Но своими действиями я приблизился к Нилиту. Повернувшись к нему лицом, схватил его за горло и активировал старение. Хвала темным богам! Это заклинание еще осталось у меня. Состояние вампира тоже было неважным. По его внешнему виду было видно, что он сильно потрепан и ослаблен. Его лицо полностью обгорело и дымилось. Он получал урон сразу от 2 стихий, к которым у него была уязвимость. Но надо отдать ему должное, упорство ему не занимать. «Ты змей...» Из его рта потекла кровь. «Изменился», — сказал он. Заклинание старения воздействовало на его тело, но как-то не очень эффективно. Резисты к нему у вампира, видимо, были очень высокими. Сели он. А что если... «Присоединяйся ко мне», — сказал я ему, глядя в его бордовые глаза с вертикальными зрачками. «Ты не будешь моим слугой, а станешь полноправным членом моего отряда». На лице Нилита отразилось удивление. К такому предложению он явно был не готов. «Я не могу покинуть этот замок». Он выпустил шпагу из рук, и она рассеялась. Перестав получать урон, я убрал руку с его шеи. Интересно. Видимо, он привязан к этому месту сюжетно и не может его просто так покинуть. Все-таки он хранитель врат как-никак. А что если... «Морти, обращайся к оружию». «Ты жив!» Он был явно рад этому факту. «На несколько секунд я потерял связь с тобой и чуть было не развоплотился». Морти появился у меня в руках в виде 2 серпов. «Все в силу», — приказал ему. «Нилит!» — позвал я вампира. Когда он повернулся, я использовал призрачный рывок и, скрестив серпы на его шее, резко развел их в стороны. «Нет!» — услышал я голос слева и, резко повернувшись, столкнулся взглядом с Немезис. Девушка смотрела на тело вампира и не верила своим глазам. Ее хозяин, или кем он там ей приходился, был повержен мною, а его голова валялась на земле. Она перевела свой взгляд, полный ненависти, на меня и собиралась ринуться в атаку, но... Огромный топор рассек тело хрупкой девушки на 2 половинки, и верхняя ее часть упала на землю. Немезис оказалась очень живучей, и даже несмотря на смертельную рану, все равно поползла ко мне. Оставляя за собой кровавый след и теряя органы, она упорно двигалась ко мне. Зрелище было не для слабонервных, даже мне стало не по себе. Я был так шокирован этой сценой, что просто стоял столбом, поэтому, когда она доползла и попыталась вцепиться зубами в мою ногу, я не смог ей воспрепятствовать. Она попыталась вонзить клыки в мое тело, но у нее ничего не получилось. «Я оживлю ее и сделаю сильнее», — склонившись, сказал я ей. Такая преданность заслужила поощрение. Решив закончить ее муки, быстрым ударом оборвал ее жизнь. Умерла Немезис со счастливой улыбкой на лице. Я открыл книгу заклинаний и с облегчением вздохнул. Здесь все осталось без изменений. Даже прокачанные заклинания сохранили свой уровень. Сейчас меня интересовало только одно заклинание. Найдя его и убедившись, что оно откатилось, спасибо новой ступени развития, я занялся подготовкой к ритуалу. «Таурас, найди мне кого-нибудь живого!» — крикнул я доспеху. «Если нужна жертва, то я согласен отдать свою жизнь ради повелителя!» Послышались слова откуда-то слева. Я повернулся и увидел паренька, который должен был сражаться с Интериором. «Нужен живой человек», — ответил я ему, не отвлекаясь от ритуала. «А я и есть живой», — спокойно ответил он и открыл свой рот, показывая на то, что у него нет клыков. «Я не могу принести в жертву детей. На это я точно был не способен. И, кстати, где твой соперник?» Я огляделся и увидел тело у мертви, которое было сковано своими же цепями. На лице мальчишки появилась улыбка. Он сделал несколько пасов руками и произнес пару слов на незнакомом мне языке. Его тело начало быстро увеличиваться в размерах, а уже через несколько секунд передо мной стоял взрослый мужчина явно эльфийского происхождения. Учитывая, что одежда на нем была на подростка, «Я готов отдать за него жизнь», — произнес он и подошел к мертвому телу Нилита. Взяв его голову, он с грустью посмотрел на нее и что-то шепнул ей на ушко, после чего поцеловал в щеку. На его глазах появились слезы. «Ты закончил свой ритуал?» Я кивнул. «Тогда прощай». Он положил голову рядом с телом мертвого вампира, после чего достал кинжал и вспорол себе шею. Произнеся последние слова заклинания, я хотел было завершить ритуал, как вдруг вспомнил о кое-чем важном. Подойдя к телу Нилита, обыскал тело и достал ключ. Я не был уверен, появится ли этот предмет у вампира после того, как оживлю его, поэтому подстраховался. Подошел к телу Нилита и соединил его голову с телом. Появившаяся в небе дверь говорила о том, что ритуал совершен. Нечто, вышедшее оттуда, забрало душу эльфа и вернуло душу вампира, которую я соединил с телом. Тело Нилита дернулось, и он попытался подняться. «Мне показалось, что я умер». Вампир повертел головой, увидел половину туловища Немезис, а потом и мертвое тело Тальта. «Всё-таки умер, мне это не приснилось». Сделал он правильное умозаключение. «Я оживил тебя, и теперь ты сможешь покинуть замок». Во всяком случае, я так думал. Вампир с трудом, но все же поднялся и потрогал шею. В том месте, куда я нанес удар, остался довольно большой шрам. «Уродски выглядит», — поинтересовался он. «Ты это серьезно? Это единственное, что тебя волнует? Неужели еще один чудик в отряде?» «Не единственное. Больше этого шрама меня волнует, смогу ли я предаваться плотским утехам, будучи нежитью». Что-то примерно в таком духе я и собирался от него услышать. «Ты был нежитью», — спокойно ответил я. «Вампиры не совсем нежить. Они являются...» Он уже хотел было дать мне лекцию о том, какую нишу занимают вампиры в классификации нежити, но его прервали. «Они здесь!» — ко мне подбежал напуганный Ник. «Они здесь! Здесь!» Он схватил меня за одежду и начал трясти. «Ты изменился, но они все равно здесь!» Продолжил меня трясти. «Кто они?» Он не отреагировал, повторил вопрос, тот же эффект. Лишь после небольшого леща мне удалось перевести его в чувство. «Люди, они скоро будут здесь!» Я быстро переместился на стену. «Тьма, меня побери, Ник был прав. С высокой стены вампирского замка я увидел подступающую к нам армию людей. Как они успели добраться сюда так быстро?» Рядом со мной появился вампир. «Кто это?» — спокойно спросил он, осматривая наступающие войско. «Те, кто хотят нашей смерти». «Так это же обычные люди. Я и в одиночку смогу с ними справиться». Он бросил на меня укоризненный взгляд. «Блин, ну вот как ему объяснить, что это не обычные люди, а игроки?» «Это не жители этого мира. Они, как и я, пришли в этот мир из другого». Начал было объяснять я ему, но остановился, когда увидел его взгляд. Смотрел он на меня, как на умалишённого. «Ты думаешь, я не знаю, кто такие иномирцы?» Нилит перещурил один глаз. «Я думал, сюда они никогда не доходили». «Интересно». «Я знаю, кто они, а также знаю, кто ты. Хоть ты и не выглядишь, как эти люди, я все равно чувствую тебя, как жителя не этого мира. Как бы тебе это объяснить?» Кровосос задумался. «В общем, чувствую, и все. Запах у тебя не такой». Становилось все интереснее и интереснее. Вот бы никогда не подумал, что коренные жители Илькоры могут отличать игроков от НПСов, хотя искусственный интеллект и все такое. «Ты всерьез думаешь, что можешь справиться с ними в одиночку?» Я посмотрел ему в глаза. «Нет, но вместе с тобой точно смогли бы. Если подключить к бою остатки моих вампиров и твоих друзей, то победа точно будет на нашей стороне». Его глаза аж загорелись. Еще один фанатик битвы и разрушений, как будто Таура сомнимала. «Хорошо, тогда созывай остатки своих кровососов, а я поговорю с друзьями», — сказал я ему, но он не поторопился выполнять мои указания. «Что-то не так?» «Я не твой слуга, поэтому не смей мне приказывать». «Да, Гонору ему точно не занимать. Надо бы расставить все точки над «и» сразу». «Хорошо». На моем лице появилась улыбка. Я вытянул руку в его сторону и начал медленно отменять заклинание воскрешения. В свою очередь, некротическая энергия, которую я вливал в заклинание, начала покидать его тело. У вампира подкосились ноги, и он, схватившись за сердце, именно на нем я поставил магическую печать, упал на колени и начал задыхаться. «Нилет», — обратился я к нему, — «мы можем стать с тобой славными друзьями». Я немного усилил давление на него, отчего вампиру стало еще хуже. «Я спас тебя от смерти и даровал новую жизнь, но в любую секунду снова могу отнять ее». Я стал вытягивать энергию еще быстрее. «Не надо злить меня», — прекратил его экзекуцию. «Давай забудем об этом неприятном моменте. Я не хочу повторять его». Нилит поднялся с земли и отряхнулся. Смотрел он на меня теперь затравленным зверем. «Мир?» Я протянул ему руку. Вампир серьезно посмотрел на меня. «Если я найду способ освободиться, то убью тебя». Он обнажил свои клыки и улыбнулся. «Но вплоть до этого момента мир». Нилит пожал мою руку и, спрыгнув со стены вниз, пошел в замок. «Таурас! Энталиор! Ник!» — позвал я свой небольшой отряд. «Я добыл ключ, но нам нужен вторженец, чтобы открыть портал». Алхимик кивнул, ибо он единственный знал эту информацию. «Враги приближаются. Но несмотря на то, что их много, у нас есть шанс их победить. Нилет теперь на нашей стороне, плюс у него остались живые вампиры, которые присоединятся к нам. Мы дадим бой вторженцам, потому как выбора у нас нет». Сказанным мною словам был рад лишь Таурас. По лицам Ника и Инталиора было видно, что они не в восторге, но и недовольства по поводу моих слов не высказывали. «Все, можете идти готовиться». Отпустил я их, а сам наконец-то мог посмотреть на нового себя. Альканор, регент тьмы, 200 уровень. Первое, что увидел, открыв информационное меню. Так вот теперь, как я называюсь. Ну а что, звучит очень даже неплохо. Нажав на дополнительную информацию, я начал читать описание. Регент тьмы, ранг мифический, уникальный вид нежити, обладает хорошими показателями ловкости и скорости, а также имеет огромный магический потенциал. Имеет в своем распоряжении несколько школ магии, тьмы и смерти обязательно, и способен выучить заклинания и других стихий. В бою прежде всего полагается на скорость, мобильность, а также на разрушительные заклинания магии смерти и тьмы. Помимо всего прочего, эффективно использует оружие ближнего боя, серпы, и владеет ими на уровне грандмастера второй ступени. Вот что я прочитал в общем описании моей новой формы. Дальше шли статы. Сила 80, плюс 24, плюс 20. Ловкость 140, плюс 42, плюс 4, плюс 80. Интеллект 160, плюс 48, плюс 4, плюс 100. Интуиция 20, плюс 6, плюс 5. Удача 20, плюс 6, плюс 4. Здоровье 0. Выносливость 0, плюс 4. Когда я на них взглянул, у меня чуть челюсть не отвалилась. Количество статов стало просто запредельным. Ранг мифический увеличивал базовое значение статов на 30%, плюс у меня сохранился сет, который я выбил на горе Алиэтты. Больше 300 интеллекта и примерно столько же ловкости. Да я теперь наверняка буду супернагибатором. «Морти, прими форму оружия и задай максимальную привязку на интеллект», — попросил я оружие. «Офигеть! Да у меня вместе с ним больше 400 становится. Ну все, держите меня семеро». Следующим, на что я обратил внимание, были хиты здоровья и маны. На данной ступени у меня было 8000 хитов здоровья, 8000 единиц маны и 4000 единиц ШЖС. Это ж у меня 80 попыток на перерождение, хотя... Из личного опыта я понял, что эта шкала используется не только для возрождения. С помощью ШЖС блокируется часть урона в боях с сильными противниками, поэтому в один прекрасный момент она может просто закончиться. Интересно, а можно хотя бы установить минимальное значение, до которого она будет уменьшаться? Покопавшись в настройках, я нашел ползунок, который можно было перемещать. Установив его на значение в 150 единиц, и тем самым немного подстраховав себя, начал изучать себя дальше. Очередь дошла до дополнительной информации. Раньше она была полезна, ибо описывала все, что я получу, выбрав данную форму. Теперь эта информация для меня бесполезна, ибо я уже эволюционировал и мог посмотреть все, что получил прямо сейчас. Первая неизменная для меня способность, как всегда, — нежить. Мертвецом я был с самого начала игры, и эта способность меня никогда не покидала. Со временем добавилась приписка «призрачная нежить», которая изменила ряд свойств и добавила новые. Теперь способность называлась «элитная призрачная нежить». Что это изменило? Да практически ничего. Немного уменьшились уязвимости к магии элементальной и света, а также снизился урон по мне зачарованными мечами. Все это касалось моей призрачной формы. Но когда я увидел описание второй формы, не поверил своим глазам. Использовав призрачный рывок, Я очутился внизу, покрутив головой, нашел колодец и на максимально доступной скорости ринулся к нему. Физическая форма. Использую свою способность и беру в руки ведро с водой. Смотрю в отражение и не могу в это поверить. Я человек! Я, мать вашу, человек! Я подпрыгнул на месте, после чего пустился в пляс. Когда, наконец, успокоился, снова взял ведро и посмотрел в отражение. Ничего не изменилось. В воде отразилось ничем не примечательное лицо. Но оно мое, слышите, мое. Моей радости не было предела. Но тут я заметил одну неприятную вещь. Оказывается, чтобы находиться в человеческой форме, я постоянно должен затрачивать ману. Всего за пару минут, проведенных в форме человека, я умудрился просадить шкалу маны больше, чем наполовину, а учитывая, сколько у меня ее было. В общем, плата за человечность слишком высока, и меня это очень огорчало. В итоге пришлось принять свое обычное призрачное состояние, и я продолжил. Единение с тьмой. Пассивная способность, которая увеличивает эффективность магии смерти и тьмы на величину, зависящую от уровня. При 200 уровне эта пассивка поднимает эффективность темной магии на 40%. В саму формулу я вникать не стал, но рад тому, что эта способность у меня была. Следующими шли школы магии тьмы. Их у меня было две. Я пролистал список несколько раз, но так и не нашел магию ветра. Видимо, ее место заняла тьма. Ну что ж, обидно, конечно. Но зато хоть и другие умения призрачного вихря у меня остались. Также осталась и девятая ступень смерти, но теперь десятая ступень до сих пор закрыта. Должно быть, там что-то крутое, раз цена была настолько высокой. За смертью шла магия тьмы. Регента наградили ее восьмой ступенью, чему я был несказанно рад. Смотреть на список заклинаний пока не стал, ибо времени совсем не было. Нужно еще ознакомиться с другими навыками. Прочитав про школы магии, я думал, что на этом мои магические навыки закончатся, но ошибся. У меня появилась еще одна магическая способность, но на этот раз она была пассивной. Владение магией. Умение увеличивает регенерацию маны, зависит от уровня навыка и количества интеллекта, а также увеличивает силу заклинаний. Мне сразу вспомнились слова Айлин. Она мне уже говорила про это умение. Прокачав его до пятого уровня, можно получить умение «Продвинутая магия», с помощью которого можно смешивать несколько стихий в одно заклинание. Наверняка умение давало еще что-то, но не прокачав владение магией, его не получить, а опыта, как назло, не было. Несмотря на то, что сфера повысила мои уровни, опыта я за это не получил. А при эволюции он и вовсе обнулился. Такого со мной раньше не было, хотя это мог быть побочный эффект сферы. Посмотреть остальные способности я не успел, ибо в мою грудь воткнулась стрела, которая снесла чуть ли не треть хитов здоровья. Людишки успели подойти довольно близко к замку, и их лучники уже могли атаковать. Плохо. Блин, где там шляется этот кровосос? Стоило только о нем подумать, как он сразу же появился, причем не один. С собой Нилит притащил небольшой отряд вампиров. Всего их было около 40. Не целая армия, конечно, но отвлечь смогут. Эх, надо было побольше их живых оставить. Не убей ты всех моих слуг. Могли бы с легкостью разгромить эту армию. Будто прочитав мои мысли, сказал Нилит. «Ну, кто ж знал, как все обернется? Я развел руками. «Что сделано, то сделано. Среди оставшихся мало воинов, но отвлечь и задержать они их смогут. Кстати, а это что такое?» Вампир заметил стрелу, торчащую у меня в груди. «Вторженцы шалят», — спокойно ответил я и подлечил себя ликом смерти. «Ну, ничего, вскоре мы выпотрошим их внутренности, а их кровью я наполню себе ванну». Ему не терпелось поскорее вступить в бой. Но и союзнички мне достались. Стратегию ведения боя мы составили очень быстро. Вампир просто взял и превратился в стаю летучих мышей, после чего, миновав стену, полетел к вторженцам. «Вот же идиот!» Рука, лицо. Вампиры не оставили своего хозяина без поддержки, поэтому, обратившись, тоже полетели в сторону врагов. Спустя несколько секунд я услышал сильный удар чего-то тяжелого о камень. Ну, просто зашибись. Живой доспех тоже присоединился к бою. «Энталиор, попытайся выцепить из их армии кого-нибудь живого и привести сюда. Без необходимости в бой не вступай», — приказал я ему. «Будет исполнено». За его спиной появились две костяные цепи, с помощью которых он забрался на стену и начал наблюдать за картиной сражения. А посмотреть было на что. Люди никак не ожидали, что защищающиеся сами решатся их атаковать, предполагая, что мы уйдем в глухую защиту. И ведь поступим и так, на нашей стороне оказалось бы явное преимущество. Но нет же, тупой кровосос просто взял и напал, а еще вел с собой и других вампиров, плюс и Таураса. Но не дурак, а? Ладно, все равно другого выхода у меня нет. сделал несколько магических пасов руками и прошептал слова заклинания. Моё тело разорвало на кусочки, и я превратился в рой насекомых. Ну, понеслась. Вылетел из-за стены, и черной волной смерти обрушился на вторженцев. Внимание! Стартовал ивент «Добро и зло». Опыт участников ивента увеличен на 200%. Погибнув в этом бою, вы непременно воскреснете в храме, даже если у вас пустая ШЖС. Вот интересно, распространяется ли этот ивент на МПСов, или это только для игроков? А еще интересно, к кому из них меня перечисляет Илькора? Хотя времени рассуждать об этом у меня нет. Налетев на своих противников, я был сильно удивлен, когда понял, что урон по иномирцам этим заклинанием урезан, причем довольно сильно. Если целую армию вампиров я мог истребить за считанные минуты, то тут все было несколько иначе. Мои насекомые грызли, кусали, царапали, но урона наносили гораздо меньше. Интересно. Будучи целым роем, я мог наблюдать за всей картиной сражения. После сообщения о начале ивента люди воодушевились и поднабрались храбрости, поэтому меньше беспокоились за свои жизни и сражались на пределе своих возможностей, стараясь заработать как можно больше опыта. Этот ивент явно не на руку мне, поэтому надо действовать более решительно. Поняв, что роем я особо ничего не сделаю, материализовался в гуще сражения и произнес волну порчи. Заклинание ударило волной некротической энергии, убивая все живое в небольшом радиусе и сильно повреждая остальных. Для места своего приземления я специально выбрал небольшой отряд магов поддержки, которые хилили воинов, дерущихся в авангарде. «Морти, все в хиты, и стань больше!» — приказал я оружию, и он превратился в большой серп. По факту это была уже коса, но меня это не особо волновало. Главное, что на Морти распространялись эффекты владения оружием, остальное неважно. Добив выживших после волны порчи с помощью оружия, я начал выискивать в толпе Леонардо. Обнаружить его оказалось довольно легко, по ярким вспышкам света. Туда я и отправился, попутно убивая всех, кто вставал у меня на пути. К месту сражения со своим старым знакомым я дошел, имея 203 уровень. Опыта за иномирцев давали много, а благодаря ивенту еще больше. Ну что ж, пришло время поквитаться. Я произнес на себя баф доспеха и щита смерти. Используя призрачный рывок, я оказываюсь у него за спиной. Уклоняясь от удара какого-то воина, контратакую. Морти перехватывает меч руками. А я дотрагиваюсь пальцем до лба противника, используя разрыв души. Тело бедолаги начинает жутко трястись. Из глаз, ушей и носа у него вырываются потоки крови. Он замертво падает. «Морти, будь готов. Он сильный противник. Я заношу оружие для атаки, но тут рыцарь меня замечает. Ровно секунду ему хватает понять, кто стоит перед ним, и он сразу атакует. Его меч вспыхивает ярким пламенем и резко опускается на меня. Блокирую, но в меня бьет мощная магическая волна энергии. Ухожу от него с помощью рывка, однако рыцарь быстро нагоняет меня и снова атакует. Уклоняюсь, контратакую, но попадаю ему в блок. «Оковы света!» В этот раз заклинание он произносит практически без задержки. Путы света сковывают меня, а на его лице появляется довольная улыбка. Он атакует меня, но Морти блокирует атаку. «Двигайся! Двигайся, кому говорят!» Пытаюсь я сбросить оковы, но получается плохо. Несмотря на то, что мы практически одинакового уровня, Леонард успел нехило прокачаться за это время и стал 178 уровня. Я до сих пор уязвим к его магии, и это плохо. Вторую атаку Морти заблокировать не смог, и его меч вонзился в мое левое плечо, причиняя невероятную боль. «Ну же!» — прорычал я и подавил его заклинание. Используя призрачный рывок, пытаюсь произнести лики смерти, но завершить заклинание не успеваю, ибо сбивает мою концентрацию. В спину мне попадает арбалетная стрела. Урон не очень большой, даже несмотря на то, что она была освещенной, но каста сбили, и в моей руке появился всего один череп. Исцеляясь с помощью него и превратившись в мощный поток ветра, лечу на Леонардо. Воин не удерживается на ногах и падает, ударяя его серпом в голову, но попадая в какую-то магическую защиту, которая взрывается, ослепляя меня. «Осторожно!» — кричит Мартистеллум, и сам тянет мои руки вверх, блокируя атаку Леонардо. Меня снова обдают волной магической энергии, и я получаю дебаф горения. Черт! Жизнь начинает потихоньку таять, а по телу распространяется неприятное ощущение. На меня, в принципе, не должны были действовать ожоги, но, видимо, это была особенность его класса, ну или что-то другое. Снова разрываю дистанцию с помощью рывка. Он несется ко мне, тоже подготавливая какое-то заклинание. «Прими и распишись!» Использую призрачную акапеллу, и разрушительный крик срывается с моих уст. Так, тут что-то не то. Смотрю в логи и вижу, что умение заменено на другое. Теперь этот прием называется «Призрачная симфония». И помимо некротического и ментального урона, к умению добавилась стихия тьмы. Мой ужасающий крик останавливает рыцаря, и он хватается за уши, из которых наверняка уже ручьём хлещет кровь. Те, кто были послабее, вообще валяются на земле. Причем большая часть без сознания. Классное умение. Надо будет его усилить. Перемещаюсь к рыцарю и касаюсь его шеи. Он пытается от меня отмахнуться, но я успеваю произнести заклинание «Разрыв души». Даже такой опытный и сдержанный воин, как Леонард, не смог выдержать и закричал. Страшно даже представить, какие муки он испытывал. Но сам знал, на что шел. «Морти!» Оружие приняло человеческую форму и, откинув от рыцаря оружие, подняло его тело, придав ему вертикальное положение. Леонард уже не мог стоять на ногах, но был еще жив. Несмотря на свое состояние, он улыбался. «Ты ведь знаешь, что ждет твою девчонку», произнес он, и из его рта потекла струйка крови. «Ты даже не представляешь, что я сделаю с тобой, если хоть волос упадет с ее головы», приблизившись к нему почти вплотную, ответил я рыцарю. Он, вероятно, захлебнулся собственной кровью. «Мне уже сообщили о том, что она в темнице Ордена. У нас там работают славные ребята и мастера своего дела. Лучшие палачи, садисты и дознаватели. Поверь, ей будет очень весело». Морти отпустил его тело, и рыцарь упал на колени. От его слов мне стало не по себе. Не знаю, блефовал он или нет, но я еще сильнее стал переживать за девушку. «Тогда передай своему ордену, что я приду. И случится это очень скоро». Наклонившись, прошептал я эти слова ему на ухо, после чего повернулся и пошел. Бой еще не окончен. Нужно помочь своим друзьям как можно скорее завершить его. «Морти!» Оружие превратило одну руку в серп, после чего обезглавило рыцаря и вернулось ко мне. Поле вокруг замка было усеяно трупами. Тела уже начали потихоньку исчезать, что говорило о том, что они воскресают где-то вне пределов чертогов. Сообщение нас не обмануло, и все, кто был здесь, воскреснут. А жаль. Только благодаря Инталиору нам удалось оставить в живых хотя бы одного пленного, которая оказалась довольно симпатичная девушка-лучник 87-го уровня. Ребята так увлеклись сражением, что уничтожили всех, кто был на поле боя. Хотя к этому я и сам приложил свою руку, поэтому винить их нельзя. Девушка была связана по рукам и ногам, и как затравленный зверь смотрела на мою небольшую компанию. Я вынул кляп из ее рта. «У тебя не так много вариантов», — спокойно произнес я. «Первый, ты беспрекословно выполняешь все, что я тебе скажу, и тогда твоей жизни ничего не угрожает. Получив все, что мне нужно, я отпускаю тебя. Второй, ты сопротивляешься, и тогда я превращаю твою жизнь в настоящий ад наяву». Дабы подтвердить свои слова, я скастовал заклинание старения и начал медленно подносить руку к ее лицу. «Это заклинание называется старение. Стоит мне дотронуться до твоего милого личика, ты начнешь получать невиданные доселе ощущения. И я честно скажу, что они не из приятных». Я почти коснулся ее кожи, когда она заговорила. «Пожалуйста, я вас умоляю, не надо!» Взмолилась девушка, и по ее щекам потекли слезы. «Я согласна! Я на все согласна! Только не причиняйте мне боль! Прошу, не надо!» Я дернул руку и снова засунул ей в рот кляп. «За мной!» — скомандовал своему отряду, и мы отошли от нее подальше, чтобы она нас не слышала. «Кто-нибудь из вас знает, как нам вырваться из чертогов во внешний мир?» Серьезно спросил я друзей, но все лишь покачали головами. «Понятно, я так и думал. Хорошо, тогда готовьтесь. Утром мы покидаем эти земли и отправляемся на следующий уровень. На этом все». Я отпустил их, а сам подошел к Лане. Так звали девушку. «Ты знаешь, как НПСы перемещаются сюда и обратно во внешний мир?» Вынув у нее кляп, спросил я лучницу. Она помотала головой. «Ты знаешь Леонардо?» Девушка кивнула. «Какому ордену он служит?» «Сейчас он кандидат в орден великих рыцарей», запинаясь на каждом слове, ответила она. «Так, я понимаю, что мои слова прозвучат странно, но постарайся в них поверить, ибо я говорю правду. Я, как и ты, с планеты Земля». Глаза девушки расширились от удивления, и я всерьез побоялся, что они вылезут из орбит. «Да, ты не ослышалась. Я не буду рассказывать тебе всю историю, но в мире мне необходимо найти несколько людей. Я не собирался ей говорить, что ищу брата и сестру, чтобы кто-то узнал мою тайну. Хотя, если Леонард не врал, то Айлин рано или поздно расколется и под пытками выдаст все. Отбросив плохие мысли, я добавил. «Расскажи мне про этот орден». «В него входят самые сильные рыцари Элькоры, уровень персонажа 200-го. Известно, что все они стояли у истоков создания этого мира и обладают поистине ужасающими силами». Слушая Лану, я вспомнил того рыцаря с ангельскими крыльями. Вроде его звали Тайрон. «У них есть рыцарь по имени Тайрон?» «Да, по-моему, именно его земли располагаются близко к чертогам», — ответила Лана. «А почему он сам тогда не пришел сюда? Я был уверен, что явись он сюда самолично, нас бы ничего не спасло». «Есть много причин, но есть и две, которые выделяются на фоне других. Первая — то, что великим рыцарям на всех нас... наплевать. А вторая — ограничение на уровень. Максимальный уровень для этого уровня — 160-й». «Понятно. А сколько этих великих рыцарей?» «Надеюсь, хотя бы не больше сотни. С такой силой мне точно не совладать». 11 без Леонардо», — ответила Ланна. «Фу, хвала богам. Хотя, если брать во внимание то, насколько они сильны. Завтра мы уходим на другой уровень, поэтому будь готова. И немного поспи». Сказал я ей и собирался было уйти, но она меня окликнула. «Скажи, а вы не будете совершать со мной всяких непотребств?» На ее лице появился румянец. «Ух уж эти девушки!» «Ты же видела нас всех, мы нежить. Как думаешь, у нас есть гендерные признаки?» «У того вампира могут быть, хотя он довольно симпатичный и, в принципе... Ой, я что, последние слова вслух сказала?» Я кивнул, она еще больше залилась краской. Вот только пленницы нимфоманки, торчащей по вампиру, мне не хватало. «Я все сказал. Будь готова. Утром выдвигаемся». Я помог ей подняться и, призвав кошмара, положил ее связанное тело на лошадь. «Ух ты, какая офигенская лошадь! А как ты его призвал? Это твой маунт или фамильяр? Где такого можно пол...» Я заткнул ее рот кляпом и пошел дальше. Она попыталась что-то сказать, но я не слушал. Сейчас все мои мысли заняты совершенно другим. У меня появились новые опасные противники. Плюс нельзя забывать и про Орден Светоликого. Я до сих пор ничего не узнал о брате и сестрой. К тому же враги держат в заложниках моего товарища. Нужно все это как можно скорее решить. Но я даже не знал, с чего начать. Оставив девушку на попечительство Интелиора, я забрался на крышу замка и начал размышлять. «Альканор!» — услышал я крики внизу. Посмотрев на небо, понял, что уже наступило раннее утро, а это означало, что нам пора выдвигаться. Спрыгнув с крыши, я застал свой отряд в полном составе. Все были готовы идти за мной, и это не могло не радовать. «Активируй этот ключ». Я протянул девушке предмет в виде металлического ключа, сделанного из странного материала красного цвета. «Ты ведь понимаешь, что с тобой будет, если ты решишь сглупить?» На всякий случай предупредил я ее. «Да знаю, знаю!» Она забрала у меня ключ и уставилась на него. «На нем два заряда», — произнесла девушка, покрутив ключ в руках. «Тут написано, что одни врата ведут на 4-й уровень, а вторые — в земли под названием «Земли старых богов». Она подняла голову и посмотрела на меня. «Какой из них активировать?» «Ты что-нибудь слышала об этих землях?» — поинтересовался я у Ланы. «Нет, эти земли еще не изведаны». Девушка достала карту и начала изучать ее. Я переместился к ней и вырвал карту. «Эй!» Она попыталась возразить, но встретилась взглядом со мной и решила промолчать. Я бегло просмотрел карту и в самом нижнем углу ее нашел небольшой остров, который отмечен на ней как «Земли старых богов». «Что с тобой?» — спросила она, видя мое состояние. «Почему ты так рад? Не пугай меня, ты сейчас выглядишь как сексуальный маньяк, поймавший свою жертву». Девушка сделала несколько шагов назад, увеличивая дистанцию между нами. Мое состояние было сложно описать словами. Я испытывал чувство, сравнимое разве что с эйфорией. «Активируй портал в земле старых богов», — приказал я девушке, но она не торопилась выполнять мое распоряжение. «Тут есть небольшая сносочка, и написано, что не рекомендуется делать это тем, кто ниже 250-го уровня», — сказала она. Я посмотрел на свой уровень, 210-й. «Активируй», — спокойно произнес я. Не волновало, что меня ждет там. Главное, что могу покинуть чертоги, пусть даже ненадолго. Девушка произвела какую-то манипуляцию с ключом, и перед нами вспыхнул портал темно-синего цвета. Я подошел к лучнице и забрал у нее ключ. «Этот портал ведет во внешние земли, и наш первоначальный план претерпел некоторые изменения. Я разрубил путы, сковывающие ее. Ты свободна, я даже могу убить тебя, чтобы ты смогла возродиться в храме». «Ну офигеть, ты джентльмен, блин, как-нибудь сама справлюсь». Девушка повернулась ко мне спиной и скрестила руки на груди. «Заходим, но будьте в боевой готовности», — скомандовал я отряду. Мои друзья начали заходить в портал по одному, и, наконец, наступила моя очередь. «Спасибо», — поблагодарил я Лану и вошел в портал. Мир вокруг словно вывернуло наизнанку. Меня кружило, вертело и болтало из стороны в сторону. Обладая желудком, наверняка бы наблюдал сейчас то, что ел на завтрак. Но я был мертвецом, и это было ощутимым плюсом. Как только я появился, сразу же услышал звуки сражения. Я окончательно еще не пришел в себя, поэтому не сразу сообразил, что происходит. «Альканор!» — услышал я яростный вопль Нилита. «Так, откуда он доносится?» За спиной послышался странный звук, а спустя секунду я увидел рядом с собой Лану. «Очешуеть!» — синхронно произнесли мы вместе с лучницей, когда посмотрели налево и немного вверх. Слева от нас шла настоящая баталия моих друзей с огромным существом, которое в размерах не уступало десятиэтажному дому. Глаза его горели ярким и желтым светом, а огромная рука со сжатым кулаком стремительно падала на нас. Взяв девушку за руку, я резко дернул в сторону, заставив ее тело пролететь несколько метров, а сам ушел в призрачный рывок. Земля заходила ходуном от мощнейшего удара, но нас, слава богу, не задело. «Что это?» Задала мне вопрос Лана, на который я не знал ответа. Я лишь тяжело вздохнула. «Эх, и куда это я попал?» Интерлюдия вторая. Тариинская империя. Цитадель света. «Леонард!» – произнес кто-то сильным и властным голосом. И один из сидящих за круглым столом рыцарей дернулся, после чего неуверенно поднялся со своего стула. «Да, верховный магистр». Рыцарь сделал небольшой поклон мужчине, назвавшему его имя. «Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Под холодным взором карих глаз Леонард чувствовал себя очень неуютно. «Для меня нет оправдания», — ответил рыцарь и опустил взгляд. «Похвально с твоей стороны не искать оправданий за совершенные тобой ошибки. Я уже читал твой доклад, как и все присутствующие здесь. Поэтому пересказа тех событий от тебя не требую. Но ты единственный, кто видел все своими глазами». Мужчина, одетый в дорогие легкие кожаные доспехи, сделал небольшую паузу. «Поэтому мне будет интересно услышать твои размышления по этому поводу». Закончил он свою мысль. «Как прикажете, верховный магистр?» Леонард снова поклонился. «Как уже было написано в отчете, странного НПС с именем Альканор я уже видел ранее. Именно за него заступился неизвестный, который невесть откуда появился в тот самый момент, когда я уже пленил его. Причем во все наши встречи этот НПС-нежить выглядел по-разному. В первый раз я встретил его, когда он был скелетом. Во второй раз он уже был темным духом. Сейчас же он стал очень силен, и его название было «Регент тьмы». Могу предположить, что, получая опыт, это существо становится сильнее и может меняться, будто бы эволюционируя». Закончил Леонард. «В твоих отчетах сказано, что он не один». «Так точно. Во вторую нашу встречу с ним была девушка по имени Айлин и другой НПС со страшной рожей, которого звали Ник Поллика. Сейчас его отряд увеличился. К нему присоединился некий призрак, который с помощью своих сил может управлять доспехами. Сильное умертвие, а также вампир, который, по моим соображениям, должен быть финальным боссом третьего уровня. Все вышеперечисленные НПС-нежить имеют высокие уровни, как и сам Альканор. В последний раз я с ним сражался, когда он был выше 200 уровня», — отрапортовал Леонард. «Девушка, которая раньше была с ним, схвачена?» «Так точно, верховный магистр. Также я могу предположить, что девушка ему не безразлична. Сейчас ей занимаются мои лучшие люди, и я клянусь, что мы тащим из нее все сведения о нем». «Это в твоих же интересах, Леонард. Еще одной оплошности тебе никто не простит. На этом собрание объявляю закрытым». Глориусу о многом нужно подумать, а сделать он это мог только в одиночестве. Когда рыцари покинули зал, архимаг поднялся и начал ходить по залу назад и вперед. Глориус уже догадывался, что это необычный НПС. Он даже был уверен, что тот с земли. Но почему он тогда стал именно таким? «Нет, я точно должен во всем убедиться». Мужчина сделал несколько быстрых пасов руками, и перед ним появилась арка телепорта, светящаяся ярко-желтым светом. Он сделал шаг вперед и очутился в другом зале, который был прямой противоположностью того, где он был секунду назад. Из-за отсутствия каких-либо проемов, как дверных, так и оконных, здесь царила тьма, которая совершенно не мешала ни архимагу, ни той, кто была тут заключена. «Ну, привет. Давно я тебя не видел». Он сделал несколько шагов вперед и посмотрел на девушку, прикованную к стене. Она не ответила, на что он лишь злорадно улыбнулся. Она всегда была строптивой, но он знал, как с этим бороться. Подойдя к ней практически вплотную, Глориус взял в руку одну из магических цепей, которая удерживала ее, и что-то сказал. Цепь, сплетенная из чистой магии и полностью покрытая непонятными рунами, стала медленно пульсировать. Девушка начала учащенно дышать и даже до крови закусила губу. Улыбка мужчины стала шире. Смотрю, у тебя увеличились резисты. Ну что ж». Он усилил давление, и с уст девушки сорвался крик, наполненный острой болью. Кричала она долго. «Хватит!» Глориус прекратил пытку. Девушка опустила голову, но он поднял ее за волосы, заставив смотреть на себя. «Ты же знаешь, что рано или поздно все равно сдашься и все мне расскажешь. Так зачем терпеть такую боль, при этом тратя мое драгоценное время? Сегодня у меня к тебе не так много вопросов. Скажи мне, что тебе известно о некой Мальконоре, и я уйду, обещаю». Она молчала. «Ну что ж, ты сама обрекла себя на муки». Он снова начал пытать ее, но девушка продолжала молчать, вплоть до того момента, пока не потеряла сознание. «Вот же упрямая дрянь!» Его настроение испортилось, а также он понял, что сегодня от нее ничего не добьется. Архимаг пожал плечами. «У нас еще с тобой вся вечность впереди», прошептал он ей на ухо и отпустил волосы девушки. Глориус достал из-за пояса странного вида ритуальный нож. Лезвие оружия было сильно изогнутым и имело много маленьких зазубрин на режущей стороне. Оружие больше напоминало пилу, нежели нож. Сделан этот нож из черного металла, который зловеще светился пульсирующим светом в такт ритму сердца архимага. Он сделал небольшой надрез на мизинце девушки, после чего, надавив на подушечку пальца, заставил появиться на поверхности кожи несколько капель ее крови. Глориус снова улыбнулся и аккуратно слезнул багряную жидкость языком. По телу прошел привычный холодок, а его максимальное значение хитов здоровья, маны и ШЖС увеличилось на 100 единиц. «Завтра вернусь», — спокойно сказал он, чувствуя, что она уже пришла в сознание. Отойдя от нее на несколько шагов, Глориус снова активировал телепорт, но прежде чем войти в него, повернулся, бросив на нее последний взгляд. «Илькора, верховная богиня, неизвестный уровень». На его лице снова появилась улыбка, и он покинул зал, исчезнув в яркой вспышке телепорта. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.